Шесть правил успешных взаимоотношений. Самое первое правило состоит в том, что подобное притягивается. Вы будете счастливы с другим человеком, если у вас есть общее, общие интересы, вкусы, ценности и так далее. Закон притяжения гласит, что вы будете привлекательны для человека, чьи отношения и убеждения находятся на одной частоте с вашими. Первая область, где в браке и взаимоотношениях необходимо подобие, это отношение к деньгам. Как их зарабатывать, как сохранять и как тратить. Вторая область – это отношение к детям. Иметь ли их вообще, если иметь, то сколько, и если иметь, то как воспитывать. Третье – отношение к сексу. Четвертое – религия. И пятое – отношение к политическим и социальным явлениям. Довольно-таки важными показателями совместимости являются и отношения к людям, к общественной деятельности и к тому, как проводить свободное время. Подобное притягивается и в духовных областях. В некоторых случаях это может быть более важным, чем что-либо другое. Вы будете счастливы и совместимы с таким человеком, фундаментальные убеждения которого в этих областях максимально схожи с вашими. Большинство несчастий и противоречий в семейной жизни и во взаимоотношениях основаны на фундаментальных противоречиях, относящихся к этим основополагающим жизненным областям. Второе правило для достижения успеха во взаимоотношениях состоит в том, что противоположности притягиваются только в темпераменте. Природа всегда требует баланса и гармонии, и баланс – это самое важное в темпераментах двух людей. Вот простой тест на совместимость, который вы можете применить к своим взаимоотношениям с близким человеком. Его можно назвать «тест на общение». Начало и течение общения с человеком схожего вам темперамента будут легкими. Каждый человек будет разговаривать так долго, насколько он нуждается в этом, и каждый будет слушать так долго, насколько сильно он нуждается в том, чтобы слушать. Этот баланс чрезвычайно важен. У каждого человека есть потребность в разговорах. У всех разное количество, необходимое, чтобы он чувствовал себя полноценным. Если у людей нет возможности получить все от своих разговоров с человеком, с которым они связаны, они будут искать возможность удовлетворить свои коммуникативные потребности где-нибудь в другом месте. Большинство измен в браках начинаются с потребности более развернутого общения с супругом. Когда у людей схож темперамент, 90% совместного времени будет заполнено беседой, а в остальные 10% воцарится уютное молчание. Но если человек испытывает потребность разговаривать 70% времени, а слушать только 20%, и другой человек также испытывает потребность говорить 70% времени, а слушать только 20%, то неизбежно столкновение по поводу так называемого воздушного времени. Они будут постоянно сражаться за то, кому из них больше говорить, кому удовлетворить свою потребность в разговоре за счет другого. При взаимоотношениях этого типа один человек будет любить больше, а другой меньше. Тот, который любит больше, будет кусать губы и уступать другому, а который любит меньше, будет разговаривать столько, сколько захочет. Тот, который любит меньше, контролирует взаимоотношения. Но это лишь временное решение. Такое поведение, безусловно, ведет человека, который любит больше, к ощущению разочарованности и несчастья, поскольку он не получает возможности выразить себя достаточно полно. В результате эти подавленные чувства ведут к проблемам со здоровьем и нехорошим привычкам. Еще один пример несовместимости встречается, когда обе стороны испытывают потребность говорить только 30% времени и слушать 60% или 70%. В этом случае 40% времени, которое семья проводит вместе, будет проходить в неуютном молчании. Два человека будут сидеть рядом, не испытывая желания что-либо сказать. При этом они будут чувствовать себя дискомфортно, и никто из них не будет знать, как разорвать молчание. Это тоже является примером несовместимости по темпераменту. Тест на общение может быть применен к любому уровню ваших взаимоотношений с любым из ваших друзей, даже к сексу. Ваши самые лучшие друзья – это те, с кем вместе вам легко беседовать и легко молчать. Это те, с кем вы максимально совместимы. Но если вы хотите быть счастливы в ваших взаимоотношениях, самое важное – это то, чтобы вы были совместимы в общении с вашим спутником жизни. Третье правило для достижения успеха во взаимоотношениях – это полная преданность другому. Такую преданность должны ощущать оба. Полная преданность требует искренней решимости сделать взаимоотношения успешными. Если пара совместима по своим фундаментальным ценностям и позициям и сбалансирована по темпераменту, Для них намного проще достичь абсолютной преданности. Абсолютная преданность означает, что ни одна из сторон никогда не будет даже рассматривать или обсуждать возможность отдаления от другого, разрыва отношений и уж тем более развода. Создание полной преданности требует сожжения физических и эмоциональных мостов с другими людьми, отказа рассматривать любой вариант поведения, который не работает, на то, чтобы сделать отношения более успешными. Многие люди сторонятся абсолютной преданности во взаимоотношениях, даже в браке, поскольку они испытали отрицательный опыт от предыдущих взаимоотношений. Им кажется, что если они будут открытыми, то потеряют путь к отступлению. Отсутствие преданности неизбежно приводит к созданию именно такой ситуации. Взаимоотношения постепенно ухудшаются по мере того, как одна или обе стороны начинают думать об отдалении друг от друга. Скотт Пек в своей книге «Непройденная дорога» дает прекрасное определение любви. Любовь – это полная преданность полному развитию потенциала другого. Когда вы действительно любите другого человека, хотите, чтобы этот человек реализовал свой потенциал и добился всего, на что он способен. Если один имеет хоть малейшее нежелание или сомнение в создании или поддержке любой возможности расти и развиваться другому, то такие взаимоотношения не являются настоящей любовью. Это очень важно. Невероятная истина о человеческих существах состоит в том, что мы свободны в эмоциональном плане лишь тогда, когда отбросили все прочие варианты и совершенно искренне преданы только одному человеку. И лишь тогда мы способны создать отличные отношения, которые нам необходимы, чтобы завершить свое развитие как личности. Четвертое правило построения успешных взаимоотношений – это любоваться. Это очень важно и приносит больше удовлетворения, чем быть влюбленным. Искренне любоваться своим партнером. В длительных взаимоотношениях люди могут влюбляться и терять любовь. Характер и интенсивность эмоций, которые один может испытывать к другому, с течением времени будут изменяться. Но если два человека непрестанно любуются друг другом и уважают друг друга, взаимоотношения могут длиться бесконечно. Когда по какой бы то ни было причине один человек перестает любоваться другим или уважать его, взаимоотношения приходят к концу. Многие люди влюбляются, а затем разрывают взаимоотношения и никогда больше не разговаривают между собой, потому что они никогда не любовались друг другом, так как не научились искренне любоваться и уважать другого, прежде всего как индивидуальность, а не как романтического партнера. Браки и взаимоотношения могут распадаться, но если они изначально основывались на любовании и уважении, обе стороны могут по-прежнему общаться и взаимодействовать без отрицательных чувств, которые обычно сопутствуют прекращению взаимоотношений, не знавших настоящего любования и уважения.